Глава 3. Выражение «делать из мухи слона» попросту значит преувеличивать что-либо, когда оно вовсе не заслуживает преувеличенного внимания. Легко понять, откуда взялось это выражение. Муха маленькая. Ее можно не заметить, если только она не будет к вам приставать. Чего нельзя сказать о слоне? Он не будет к вам приставать, если оставить его в покое. Но не заметить его невозможно. И он в самом деле заслуживает большого внимания. Он очень высокий, и если на него залезть, то можно свалиться. А если его разозлить, то он может напасть и покалечить, или даже убить множество людей. И если кто-то делает из мухи слона, он притворяется, будто столкнулся с чем-то таким же опасным, как разъяренный слон, когда на самом деле его просто пощекотала муха. Когда бодлеровские сироты добрались до лачуги, где им предстояло жить, они сразу увидели, что завуч Нира вовсе не делал из мухи слона, когда назвал лачугу мрачным местом. И он никоим образом не делал из слона муху. Лачуга и вправду, как он говорил, оказалась маленькой и была сделана из жести. И там действительно не было ни гостиной, ни комнаты для игр, ни библиотеки. Там и в самом деле было 3 кипы прессованного сена, вместо кроватей и абсолютно никаких свежих фруктов. Но завуч Нира опустил кое-какие детали. И именно эти детали делали лачугу еще хуже. Первое, что заметили бодлеры, были мелкие крабы, каждый величиной с коробок спичек. Хижина буквально кишела ими. Они бегали по дощатому полу, щелкая в воздухе своими маленькими клешнями. Дети зашли внутрь, уныло уселись на сено, и с огорчением увидели, что крабы тут же принялись отстаивать свои территориальные права, то есть в данном случае очень расстроились, застав детей в своем жилье. Крабы столпились вокруг бодлеров и угрожающе защелкали клешнями. К счастью, с меткостью у крабов обстояло неважно, а также, к счастью, маленькие клешни могли разве что сильно ущипнуть, не более того. Однако, несмотря на их относительную безвредность, крабы не способствовали уюту в лачуге. Усевшись на сено, дети подобрали под себя ноги, чтобы избежать щелкающих клешней, и посмотрели вверх. И тут они увидели еще одну деталь, которую не счел нужным упомянуть Нира. На потолке росла какая-то плесень в виде светло-коричневой и мокрой шишки. Каждые несколько секунд сверху капала влага, издавая плюх, так что детям приходилось увертываться. Как и мелкие крабы, плюхающий нарост был, видимо, довольно безвреден, но так же, как и крабы, делал лачугу еще неуютнее. И, наконец, сидя на кипе сена с поджатыми ногами и увертываясь от падающих капель, дети увидели еще одну безвредную, но отталкивающую деталь, которая делала лачугу даже хуже, чем они заключили из слов Нира. А именно, окраска жестяных стен. Все стены были ядовито-зелеными, как будто лачуга открытка на Валентинов день, а не жилое помещение. Бодлеры решили, что уж лучше смотреть на кипы сена, или на мелких крабов на полу, или даже на светло-коричневую плесень на потолке, чем на безобразные стены. В общем и целом, лачуга не годилась даже под хранилище банановой кожуры, что уж говорить о домашнем приюте для 3 невзрослых детей. Признаюсь, если бы мне сказали, что отныне это мой дом, я бы, наверное, бросился на кипу сена и закатил истерику. Но бодлеры давным-давно усвоили. Как не весело закатывать истерики, они редко разрешают возникшие проблемы. Поэтому, посидев некоторое время в унылом молчании, сироты сделали попытку взглянуть на ситуацию с хорошей стороны. «Комнату, конечно, не назовешь приятной», — проговорила наконец Вайлет. «Но если как следует подумать, уверена, я что-нибудь придумаю, чтобы прогнать крабов». «А я почитаю что-нибудь про светло-коричневую плесень», — добавил Клаус. «Может, в библиотеке общежития найдется информация о том, как добиться, чтобы с потолка не капало?» «Ивазер!» Солнышко хотело сказать что-то вроде «Поспорим, я соскребу моими 4 зубами краску со стен, чтобы они стали менее безобразными». Клаус поцеловал младшую сестру в макушку. «По крайней мере, мы хоть в школу будем ходить, а то я уже соскучился по настоящим занятиям». «Я тоже», — сказала Вайлет. «И по крайней мере, мы познакомимся с кем-то нашего возраста, а то мы давно имеем дело только со взрослыми». «Оник!» — добавило солнышко, что, возможно, значило «И овладеть секретарскими навыками для меня волнующая возможность, хотя на самом деле мне бы следовало ходить в детский сад». «Все верно», – подытожил Клаус. «Как знать, а вдруг усовершенствованный компьютер способен не пустить сюда графа Олафа? А это самое важное». «Ты прав», – согласилась Вайлет. «Мне хорошо в любом помещении, где нет графа Олафа. Оло!» – докончило солнышко, что означало «даже если это помещение безобразное, сырое и полно крабов». Дети вздохнули и немножко посидели, не двигаясь. В лачуге было тихо, если не считать пощелкивания мелких крабов, плюхания какой-то жидкости с потолка, да вздохов бодлеров, когда они оглядывали безобразные стены. Как ни старайся, у них никак не получалось сделать из слона муху. Сколько бы они ни воображали себе настоящие классы, детей своего возраста или волнующую возможность освоить секретарские навыки, новый дом все равно казался им гораздо, гораздо хуже, чем самая приставучая муха. «Ну, ладно», – через некоторое время проговорил Клаус. «Мне кажется, время близится к ланчу. Помните, если мы опоздаем, у нас заберут чашки и стаканы, так что лучше пойти». «Дурацкие правила», – Валет уклонилась от очередного плюх. «У ланча нет определенного времени. Откуда мы знаем, когда у них тут ланч?» «Ты права», – поддержал ее Клаус. «А как тебе нравится, что солнышко накажут, если она войдет в административное здание? Она же обязана туда ходить, как секретарь Шанира. Вот уж полный бред». «Каль!» Солнышко положило маленькую руку брату на колено. Она имела в виду нечто вроде «Не беспокойся, я маленькая и еще не умею пользоваться как следует ложкой и вилкой. Неважно, пускай забирают». Какими бы нелепыми ни казались здешние правила, детям совсем не хотелось, чтобы их наказали, поэтому все трое, ступая с крайней осмотрительностью, здесь это означает, стараясь не наступать на отстаивающих свою территорию крабов, двинулись к выходу и скоро вышли на бурую лужайку. Должно быть, урок гимнастики закончился, бегающие дети исчезли, что заставило бодлеров ускорить шаг в сторону столовой. За несколько лет до происходящих событий, когда Вайлет было 10 лет, Клаусу 8, а солнышка еще и в помине не было, семейство бодлеров отправилось на ярмарку их округа посмотреть на свинью, которую дядя Элвин выставил на конкурс. Конкурс свиней показался им довольно скучным, но зато в соседней палатке происходило другое состязание, которое очень заинтересовало семейство бодлеров. Конкурс на самую большую лазанью, что, как известно, род запеканки. Эту лазанью испекли 11 монахинь. Она завоевала синюю ленту и выглядела как большой мягкий матрас. Может быть, от того, что брат с сестрой находились тогда во впечатлительном возрасте, имеется в виду 10 и 8 лет от роду. Вайлет с Клаусом запомнили лазанью на всю жизнь и не сомневались, что такой огромной они больше никогда не увидят. Но они ошибались. Войдя в столовую, они увидели, что их ждет лазанья величиной с танцевальную площадку. Она покоилась на громадной подставке, чтобы не сжечь пол, а особо раздававшая запеканку была в предохранительной металлической маске, так что в прорезях виднелись только глаза. Ошеломленные бодлеры встали в длинную очередь и начали ждать, когда особо в металлической маске бухнет им на уродливые пластиковые подносы по ломтю запеканки. Что она и сделала совершенно молча. Получив лазанью, сироты прошли дальше и взяли на конвейере зеленого салата из таза размером с пикап. Рядом с салатом возвышалась гора чесночного хлеба, а в конце конвейера поджидала еще одна особа в металлической маске, раздававшая серебряные столовые приборы тем учащимся, кто не заходил в административное здание. Бодлеры сказали спасибо особе, и в ответ им был медленный кивок металлической головы. Потом они оглядели битком набитый зал столовой. Сотни детей уже получили свои порции лазаньи и теперь сидели за длинными прямоугольными столами. Бодлеры увидели нескольких детей, которые явно побывали в административном здании. Серебряных ложек и вилок у них не было. Увидели бодлеры и нескольких учащихся со связанными за спиной руками, очевидно опоздавших на урок. Было там еще несколько человек с печальными лицами, как будто им уже пришлось купить кое-кому карамели и наблюдать за их поеданием. Сироты предположили, что эти учащиеся не присутствовали на шестичасовом концерте завуча Нира. Но не созерцание этих наказаний заставило бодлеровских сирот застыть на месте, просто они не знали, где им сесть. Столовая вообще такое место, которое может озадачить человека, потому что в каждой из них свои правила, и не всегда ясно, где можно пристроиться поесть. Обычно бодлеры садились рядом с кем-нибудь из своих друзей, но сейчас Друзья остались далеко-далеко от пруфорской подготовительной школы. И поэтому Вайолет, Клаус и Солнышко без конца оглядывали зал полный незнакомых людей, опасаясь, что им так и не удастся куда-нибудь поставить свои уродливые подносы. Наконец они встретились взглядом с девочкой, которую видели на лужайке и которая дала им такое странное прозвище, и сделали несколько шагов в ее сторону. «Мы-то с вами знаем, что эта противная девчонка никто иная, как Кармелита Спац. Но бойлеров с ней никто должным образом не знакомил, и они не представляли себе, до какой степени она противная. Правда, едва они успели подойти поближе, как она тут же просветила их на сей счет. «И не думайте тут садиться!» – заорала Кармелита Спац, и несколько ее грубых, грязных, агрессивных друзей согласно закивали. «Не хватало еще сидеть со всякими из сирот калачуги!» «Не очень жаль», – сказал Клаус, хотя вовсе не сожалел. «Я не хотел вам мешать». Кармелита, очевидно, ни разу не побывавшая в административном здании, схватила свою ложку с вилкой и начала колотить ими по подносу. Ритмично, но раздражающе. «Сироты кексализы из сиротской лачуги! Сироты кексализы из сиротской лачуги!» – кричала она нараспев, и, к сожалению, бодлеров многие к ней присоединились. Как нередко бывает с грубыми, агрессивными, грязными людьми, вокруг Кармелиты Спац сплотилась целая команда, члены которой всегда с радостью помогали ей кого-нибудь мучить. Возможно, чтобы не трогали их самих. В одно мгновение, казалось, вся столовая стала выкрикивать нараспев. «Сироты кексализы из сиротской лачуги!» Трое бодлеров прижались друг к другу, высматривая, куда бы скрыться и спокойно поесть. «Да оставь ты их в покое, Кармелита!» прорвался сквозь громкий ритмичный шум чей-то голос. Бодлеры обернулись и увидели мальчика с темными волосами и широко раскрытыми глазами. Он выглядел намного старше Клауса, но немного моложе, чем Вайолет. Из кармана толстого шерстяного свитера у него торчала зеленая записная книжка. «Сама ты кексалиска! Никому в здравом уме есть рядом с тобой не захочется. Пойдемте». Мальчик повернулся к бодлерам. «За нашим столом найдется место». «Спасибо большое», – с облегчением проговорила Вайолет и последовала за мальчиком к столу, где было вполне свободно. Мальчик сел рядом с девочкой, как две капли воды, похожие на него. Примерно того же возраста, с очень темными волосами, широко раскрытыми глазами и записной книжкой, засунутой в карман толстого шерстяного свитера. Разница заключалась только в том, что ее книжка была черной, как смоль. Странное ощущение возникало от того, что видишь перед собой людей до такой степени похожих. Но смотреть на них было куда приятнее, чем на Кармелиту Спац, поэтому бодлеры уселись напротив и представились. «Я Вайолет Бодлер», — сказала Вайолет Бодлер. «Это мой брат Клаус и наша младшая, Солнышко». «Приятно познакомиться», — сказал мальчик. «Меня зовут Дункан Квигмайер. А это моя сестра Исидора. А девочку, которая на вас кричала, как ни странно, зовут Кармелита Спац». «Кажется, она не слишком приятная», – заметил Клаус. «Это слишком мягко сказано», – вступила в разговор Исидора. «Кармелита Спац грубая, грязная и агрессивная. И чем меньше вы будете с ней общаться, тем лучше для вас». «Прочти бодлерам стихи, которые ты про нее написала», – посоветовал Дункан. «Ты пишешь стихи?» – спросил Клаус. Он много чего прочел про поэтов, но никогда их не встречал. «Так, немного», – скромно ответила Исидора. «Я записываю их в записную книжку. У меня это потребность». «Сапфо!» – выкрикнуло Солнышко, что означало нечто вроде «Я с удовольствием послушаю твои стихи». Клаус объяснил Квигмайерам, что имеет в виду Солнышко. Исидора улыбнулась и раскрыла книжку. «Стихи очень короткие», – пояснила она. «Всего две рифмованные строки». «Двустишие», – ставил Клаус. «Я вычитал это слово в одной литературоведческой книге». «Да, я знаю», – отозвалась Исидора и прочла стихи, пригнувшись над столом, чтобы не услышала Кармелита Спац. «Летучих мышей наглотаться досыта приятнее, чем час провести с Кармелитой». Бодлеры захихикали, но тут же прикрыли рот рукой, чтобы никто не подумал, что они смеются над Кармелитой. «Здорово», – похвалил Клаус. «Мне очень понравилось про летучих мышей». «Спасибо», – поблагодарила Исидора. «Мне бы хотелось почитать литературоведческую книгу, про которую ты говорил. Ты мне дашь ее ненадолго?» Клаус опустил голову. «Нет», – сказал он. «Книга принадлежала моему отцу и сгорела во время пожара». Квигмайеры переглянулись, глаза их раскрылись еще шире. «Мне очень жаль это слышать», – сказал Дункан. Мы с сестрой пережили страшный пожар и знаем, что это такое. А ваш отец тоже погиб в пожаре?» «Да», — ответил Клаус, — «и мама тоже». Айседора отложила вилку и, потянувшись через стол, похлопала Клауса по руке. При обычных обстоятельствах это смутило бы Клауса, но сейчас этот жест показался ему совершенно естественным. «Очень сочувствую вам», — сказала Айседора. «Наши родители тоже погибли во время пожара. Ужасно. Их так не хватает, правда?» «Блони», — солнышко кивнуло. «Долгое время я боялся любого огня», — добавил Дункан. «Я даже на плиту не мог смотреть». Вайлет улыбнулась. «Мы жили некоторое время у одной женщины, тети Жозефины. Она тоже боялась плиты. Боялась, что плита взорвется». «Взорвется», — поразился Дункан. «Даже я этого не боялся. А почему вы сейчас не живете с нею?» Наступила очередь Вайлет потупить взгляд и очередь Дункана потянуться через стол и взять ее за руку. «Она тоже умерла», — ответила Вайлет. «По правде говоря, Дункан, в нашей жизни уже довольно давно все идет шиворот на выворот». «Не жаль это слышать», — отозвался Дункан. «Хотелось бы сказать, что здесь ваши дела пойдут лучше. Но если учесть завуча Нира и его игру на скрипке, кармелиту спад с ее дразнилками и отвратительную сиротскую лачугу, то Пруффордская подготовительная школа – место довольно скверное». «По-моему, сиротская лачуга звучит ужасно», – заметил Клаус. «Там и без того плохо, а еще такое обидное название». «К сожалению, должна сказать», – проговорила Айседора, – «этим мы обязаны кармелите. Нам с Дунканом пришлось там жить 3 семестра, потому что у нас не было ни родителей, ни опекуна, чтобы подписать письменное разрешение». «То же самое и с нами», — воскликнула Вайлет. «А когда мы попросили Нира сделать исключение?» «Он ответил, что ему некогда. Он упражняется на скрипке», — закончила Айседора, качнув головой. «Он всегда так говорит. Ну, в общем, кармелита прозвала лачугу сиротской, когда там жили мы. И, похоже, она и дальше будет ее так называть». «Ладно», — Вайлет вздохнула. «Как называют кармелита лачугу, это полбеды. А вот как вы боролись с крабами, когда жили там?» Дункан отпустил ее руку и достал из кармана записную книжку. «Я делаю заметки», — пояснил он. «Собираюсь стать газетным репортером, когда вырасту, и считаю, что стоит начать практиковаться уже сейчас. Вот, пожалуйста, заметки о крабах. Понимаете, они боятся громких звуков, поэтому у меня тут список способов, которыми мы их отпугивали». «Боятся громких звуков», — повторила Вайлет и подвязала волосы лентой, чтобы не лезли в глаза. «Когда она вот так вот завязывает волосы», — объяснил Клаус Квигмайером, — «значит, она обдумывает изобретение. Вайлет у нас настоящий изобретатель». «Как насчет шумных башмаков?» — внезапно сказала Вайлет. «Что если взять кусочки металла и приклеить их к подошвам? Когда мы будем ходить по полу, башмаки будут громко стучать, и крабы разбегутся». «Шумные башмаки!» — воскликнул Дункан. «А мы с Айседорой столько прожили в сиротской лачуге и не додумались до них». Он достал из кармана книжечку и записал: «Шумные башмаки». «И если хотите справиться со светло-коричневой дрянью на потолке, то у меня есть список книг о плесени, которые можно взять в школьной библиотеке». «Затбал!» — радостно крикнула солнышко. «Нам очень хочется побывать в библиотеке», — перевела Вайлет. «Какая удача, что мы с вами двойняшками познакомились». Лица у Дункана и Айседоры вдруг вытянулись. То есть это не значит, что их лица стали длиннее, а просто на них появилось печальное выражение. «Что случилось?» – спросил Клаус. «Мы сказали что-то обидное». «Двойняшки», – ответил Дункан таким тихим голосом, что бойлеры еле расслышали. «Но ведь вы двойняшки, верно?» – смущенно сказала Вайлет. «Вы совсем одинаковые». «Мы тройняшки», – грустно ответила Айседора. «Я что-то запуталась», – проговорила Вайлет. «Ведь тройняшки – это когда одновременно рождаются трое, так?» «Нас и родилось трое», – сказала Айседора. «Но наш брат Куигли умер во время пожара, тогда же, когда и родители». «Как грустно», – сказал Клаус. «Пожалуйста, простите, что мы назвали вас двойняшками. Мы не хотели оскорбить память Куигли». «Конечно, не хотели», – со слабой улыбкой проговорил Дункан. «Откуда вам было знать? Давайте, если вы кончили есть лазанью, мы вам покажем библиотеку». «И может быть, нам удастся найти какие-нибудь железки для шумных башмаков», — добавила Айседора. Бодлеровские сироты улыбнулись и все пятеро отнесли на место свои подносы и вышли из столовой. Библиотека оказалась очень приятным местом, и не только удобное кресло, высокие деревянные потолки и тишина, соблюдаемая читателями, доставили Бодлерам радость. Бесполезно было бы описывать подробно бронзовые лампы в форме разных рыб или пробегавшую по ярко-синим занавескам на окнах рябь, когда их колыхал ветерок. Все это было прекрасно, но не из-за этого улыбались трое Бодлеров. И тройняшки Квигмайеры тоже улыбались, и хотя я не так хорошо изучил историю их жизни, как бодлеровскую, я могу достаточно определенно предположить, что Квигмайеры улыбались по той же причине. Большое утешение, когда в тяжелое, полное страха время вдруг обретаешь надежных друзей. Именно это чувство испытывали все пятеро, когда Квигмайеры водили Бодлеров по библиотеке. В обществе друзей мир становится более уютным и менее гнусным, чем он есть на самом деле. Тем более, если у этих друзей есть общий с вами жизненный опыт. То есть в данном случае, если близкие у них тоже погибли во время пожара, и они тоже жили в сиротской лачуге. Дункан и Асидора тихонько рассказывали Вайолет, Клаусу и Солнышку, как устроена библиотека. И постепенно неприятности, связанные с условиями их новой жизни, отступали все дальше. А к тому времени, как Дункан с Асидорой начали перечислять свои любимые книги, советуя их прочитать, Бодлерам и вовсе показалось, что их неприятности подходят к концу. Они, конечно, ошибались, но в данный момент это не имело значения. Бодлеровские сироты нашли себе друзей. И сейчас, когда они стояли с квигмарскими тройняшками в читальном зале, мир казался им более уютным и безопасным, каким давным-давно не был.